Глава 8. Завершение отношений. Мы обретаем целостность, когда находимся в отношениях и когда отпускаем их. Зигмунд Фрейд. Кажется, лучший способ познать, зачем нужны отношения, это расстаться с партнером и оценить свое состояние в этот период. Все отношения завершаются расставанием, разводом или смертью. Следовательно, вступление в отношения подразумевает принятие того, что когда-нибудь партнер уйдет или что вы его покинете. Горе неизбежно, но оно в любом случае присутствует в жизни, наполненной трагедиями, переменами и утратами. Когда отношения заканчиваются, люди горюют из-за неудовлетворенных потребностей и отсутствия 5 элементов любви. Но ощущение горя возникает не только в самом конце, оно ощущается и во время отношений. В конце отношений и после них, помимо утраты, нас настигает горе, которое мы проживали в процессе отношений. Как правило, его не замечают за хлопотами по воспитанию детей, готовкой, сексом, кино, выпивкой и обустройством дома. Как ни странно, чем хуже были отношения, тем горше их потерять. Вероятно, это происходит потому, что в этом случае горюют не только по ушедшему партнеру, но и по утраченным надеждам, по силам, вложенным в бесперспективный союз. По иллюзии, что в глубине души партнер был способен дарить 5 элементов любви, надо было только еще немножко постараться, а теперь приходится признать, что этот день никогда не наступит. Когда ты занят бессмысленной борьбой против неизбежного конца, становится еще больнее. Отпустить бывает очень сложно. Как же это сделать? Отношения оказались не такими, как вы думали, попытки улучшить их были безуспешными, надежды не оправдались, вы остались ни с чем. Больнее всего осознать, что отношения были далеко не такими, как вы хотели. Это особенно мучительно, если в них повторился детский опыт. Эмили Дикинсон писала: «Утрата глубоких чувств и самых давних воспоминаний обездолила меня. Признавая, что нужда, одиночество и тоска останутся с вами навсегда, вы взрослеете. Внутренний ребенок не перестает ждать. Это он заставляет покупать шоколадное печенье, хотя вы зашли в магазин за капустой». Схема оплакивания детских проблем применима и к завершению отношений. Если после расставания боль оказалась сильнее, чем была до этого события, значит, вы горюете не только по отношениям, но и по прошлым утратам. Внутри вас многое накопилось и ждало своего часа. Когда вы переживаете разрыв, измену или предательство, духовные практики и психологическая работа не всегда способны вернуть вам умиротворение. Навязчивые мысли мешают медитировать столько времени, сколько вам нужно, а психологические инсайты лишь ненадолго заглушают боль. Это никак не характеризует саму программу или практику, вам просто мешает адреналин. В таком состоянии трудно наслаждаться произведениями Моцарта и Монной Лизой, но это не значит, что искусство бесполезно. Боль сразу не унять. На этом фоне эго показывает свое истинное лицо. Страх, болезненное навязывание, беспомощность. Герою остается только воскликнуть: «Сюда-то мне и надо!» Единственный, хоть и рискованный выход в сложившейся ситуации — полностью отпустить. Это требует колоссальной силы воли, поскольку эго будет отчаянно бороться за власть. Теперь вы видите, почему расставание — часть героического пути. Ваша задача в это время упрощается. Нужно лишь наблюдать за происходящим. Пусть все будет как будет, вы построите новую жизнь с тем, что у вас осталось. Замечу, что уход не всегда означает желание закончить отношения. Это может быть потребностью побыть в одиночестве, прийти в себя, а не отказом от партнера. Многие пары разошлись, хотя людям достаточно было немного отдохнуть друг от друга. Обращаю ваше внимание, что в этой главе практики интегрированы в основной текст. Принять расставание и жить дальше. В первый день у меня неконтролируемо лились слезы. Я не мог идти на работу. На второй день я был в депрессии и рыдал, поэтому опять не пошел на работу. На третий день я немного поплакал, но поработал полдня. Теперь я работаю сверхурочно. Сперва я причитал, она меня бросила. Потом я сокрушался, она ушла. Сегодня я сказал, она здесь больше не живет. Если вы не знаете, расходиться вам или нет, обсудите свои сомнения с партнером. Целесообразно проанализировать, проработать и разрешить проблемы вместе под руководством психолога. Для начала стоит ответить на вопросы, приведенные далее, и посмотреть, каких ответов больше. Ответьте на вопросы по отдельности, а потом сравните результаты. Демонстрируете ли вы с партнером друг другу любовь, уважение и поддержку? Даете ли друг другу 5 элементов любви? Приятно ли вам находиться рядом? Чувствуете ли вы себя в безопасности? Регулярно ли вы уделяете время друг другу? Удовлетворяют ли эти отношения ваши потребности и желания, соответствуют ли они вашим ценностям? Устраивает ли вас секс? Верны ли вы друг другу? Доверяете ли вы партнеру? Готовы ли вы вместе работать над конфликтами? Соблюдаете ли вы договоренности? Что касается прошлых обид, простили ли вы их или копите негодование? Получаете ли вы в этом союзе то, чего ждали от близких отношений? Вы вместе по причине вашего личного выбора или по семейным, социальным, финансовым, религиозным причинам? Возможно ли, что вы вместе потому, что не нашли никого лучше, сохраняете отношения ради удобства или из страха одиночества? Говорите ли вы о том, как вы познакомились и влюбились подробно и с энтузиазмом, как будто это большая удача? Что подсказывают ваше сердце, разум и интуиция? Продолжать отношения или расстаться? Для расставания и развода есть полезные практические рекомендации. Вам понадобится побыть в одиночестве, чтобы осознать и отпустить произошедшее. Сразу же вступать в новые отношения противоестественно. Горевание дает импульс для роста, поднимает на новый уровень сознания. Сразу после расставания у партнеров будет одинаковый уровень зрелости, но по прошествии времени, проведенного в одиночестве, за анализом и проработкой он повысится. Я буду горевать и учиться, не торопясь и не отвлекаясь на новые отношения. Когда вы проживаете горе, вы недоступны для окружающих. Скучая по вам, дети тоже будут горевать. Их горе усилит ваше, потому что вы их отзеркаливаете. Это нормальная ситуация для семьи, особенно после потери одного из ее членов. Завершение отношений не обязательно сопровождается ненавистью и борьбой двух эго. Сочувствие может сделать этот процесс менее болезненным, что позволит обойтись без излишних страданий. Один из партнеров или оба сразу могут легко отпустить отношения благодаря духовной практике милосердия. Пусть я или мы позволим отношениям упокоиться с миром. В этот период нередко случается расстройство сна, кроме того, есть риск саморазрушения, развитие анорексии, зависимостей, появление суицидальных мыслей. Вы оплакиваете завершение отношений, а организм может истолковать это как желание смерти, которое таится глубоко внутри вас с самого детства. В этой ситуации желательно обратиться к психологу, который поможет проанализировать, проработать и разрешить проблему. Поскольку к нынешним причинам примешиваются события прошлого, специалист поможет извлечь воспоминания о них. Спросите себя: «Вот поэтому я столько потерял. Вселенная дает мне шанс воскреснуть из мертвых?» Горе — это проявление синдрома отмены. Алкоголь и наркотики только продлевают его. «Мне было очень плохо, и я принял транквилизаторы». В начале этого предложения мы видим горе, а в конце — желание его избежать. «Я обещаю себе пройти через это без применения вредных веществ, способных меня отвлечь». После расставания кажется, что вас больше никто не полюбит. «Он меня на самом деле не любил, как я теперь понимаю. Значит, я недостойна любви, сама виновата». Или «Он не способен любить, он виноват». Правильнее будет «Меня есть за что любить, он способен любить, он не любит меня». Вот реалистичная позиция взрослого человека. Каждый может любить, каждого есть за что любить, нет никого, кто недостоин любви, не все любят меня. О расставании хочется рассказать всем. Это нормальный этап проживания горя. Повторение травмирующих подробностей притупляет боль. В один прекрасный день вам наскучит рассказ о том, какая вы хорошая и какой он плохой. Это станет сигналом о том, что этап разговора в процессе горевания завершен. На этом пора остановиться. Если вам повезло иметь таких друзей, которые готовы бесконечно слушать об этом, вы заметите, когда этот момент настанет. Когда-нибудь бывший партнер, ваши с ним отношения и расставания превратятся в вашем представлении в сухие факты. Это будет знаком, что горевание окончено и жизнь пошла своим чередом. Чтобы добраться до этого этапа, понадобится терпение, которое развивается благодаря практике. Когда кто-нибудь небрежно скажет «Вы не были счастливы вместе, тебе было с ним плохо», «Теперь, когда вы расстались, у тебя есть шанс на счастливую жизнь», вы воспримете это без эмоций, как информацию. Стресс мешает ясно мыслить. В период горевания не рекомендуется решать важные финансовые и юридические вопросы, переезжать, оформлять опеку над детьми и прочее. Все мечтают о том, чтобы боль быстрее прошла. Но это не так-то просто. Не стоит начинать ничего нового без одобрения со стороны психолога или друзей. Попробуйте выждать 30 дней, прежде чем осуществлять задуманное. Особенно это касается воссоединения с партнером. Есть вероятность, что у вас возникнет желание отомстить партнеру. Эго таким способом избегает горя, заменяя внутреннюю активность, то есть работу над собой, внешней. Позволяйте себе любые мысли и чувства, но ничего не предпринимайте. Как говорится, пусть птицы летают над вашей головой, но только вам решать, совьют ли они гнездо над ней. Вот отрывок из письма моего близкого друга, переживающего развод. «Мне кажется, я стал добрее. Я никому не желаю зла. Мне хочется напакостить ей, но я ничего не предпринимаю. Она очень нервная, но даже если она изменится, меня это больше не касается». Так раскрывается сердце и рассеиваются чары эго. Многие боятся, что больше никого не найдут, что никто их не захочет. Это параноидальные мысли, которые ничем не обоснованы, но они полезны для проживания горя тем, что препятствуют созданию новых отношений, пока вы к этому не готовы. Обычно все ваши мысли занимает предательство партнера или поиск новой пары. Эго выбирает одну из двух противоположностей, игнорируя вторую. Этим объясняется появление навязчивых мыслей, которые преследуют вас и в которых вы можете сосредоточиться только на чем-то одном. Вы не диспетчер, а посадочная полоса. Пусть на вашу голову приземляются любые мысли и чувства. Со временем они утратят свою интенсивность. Первое время вам не стоит общаться с бывшим партнером. Если обычно писать и звонить первым вам не позволяет гордость, то сейчас это как никогда к месту. Когда можно продолжить общение? Когда уйдут навязчивые мысли, и вы утратите желание и потребность изменить бывшего партнера или отомстить ему. Продолжайте общаться, когда вам это уже не будет нужно, только ради нормальных приятельских отношений. Это станет возможным, когда страсти утихнут. Общение необходимо, если вам нужно улаживать вопросы, которые касаются общих детей. Горе нельзя прекратить усилием воли. Не тратьте на это силы, лучше прочувствуйте его. Не торопитесь, чтобы вам не говорили о том, что пора жить дальше. Опасайтесь ложных надежд, если бывший партнер намекнет на возможность воссоединения. Сомнительно, что он этого хочет. Скорее всего, он просто мечется и не может определиться. На этапе между решением о расставании и его фактическим наступлением такие метания случаются очень часто. Подождите. Время покажет, есть ли надежда. Вы можете казаться самому себе несчастным, потерянным ребенком, который дожидается, когда за ним придут. Это нормально и способствует сохранению здоровой уязвимости в будущем. У наших душ много способов открыться и впустить в себя свет. Внутренний ребенок поможет вам понять, что вы ожидали от людей слишком многого. У Далай-ламы VI есть такое стихотворение. «Ах, я требовал так много от тебя за такую короткую жизнь. Может быть, мы снова встретимся в начале следующей жизни. «Рана твоя неисцельна», — сказал пророк Иеремия, глава 12, стих 30. В любом горе есть что-то, что не найдет утешения. Какая-то проблема никогда не сможет разрешиться, какая-то утрата не восполнится. Это чувство знакомо нам из детства, оно толкает нас на поиск идеала. К несчастью, оно же вселяет в нас сомнения в том, что мы достойны любви, поэтому мы и не способны впустить в себя 100% любви, даруемой нам во взрослой жизни. Шрамы, нанесенные нам горем, могут кровоточить долгие годы, но иногда заживают без следа. Это зависит от качества проработки горя, как заживление телесных ран зависит от мастерства врачей. Если бывший партнер ушел к кому-то другому, что бы вы написали этому человеку в письме? Сформулируйте, как вы чувствуете себя после измены. Не можете есть и спать? Непрерывно плачете и так далее? Письмо нужно не для того, чтобы изменить ситуацию, а просто для того, чтобы рассказать этому человеку о последствиях его связи с несвободным человеком, вашим партнером. Пишите письмо только в том случае, если вам не нужен ответ и вы не желаете никому зла. Вы можете написать его и не отправлять. Не спрашивайте бывшего партнера ни о чем и ничего не сообщайте ему. Все это лишь способы получить от него желаемый ответ. Скажите все, что наболело, в пустоту, пусть боги решают, что из этого ему следует знать. Полная луна встала над морем, сияющим небесным ликом, и вселяет в разделенные сердца пронзительную ночную грусть. Я задул свечу, но темнее не стало. Я надел пальто, но мне все так же холодно. Свои слова я могу сказать лишь луне. И лечь, мечтая, чтобы ты приснилась мне. Чай Чуйлин. Не торопясь, прослушайте текст, а затем займитесь медитацией. В этом тексте описано, как можно применить процесс духовного развития к ситуации расставания и прочим кризисам. Проявление невротического эго, страх, навязывание, обвинение, жалобы, ожидания, осуждения, предпочтения, стремление к определенному исходу, желание все исправить, контроль и прочее мешают жить. Практика осознанности может освободить меня от этих ограничений и помочь мне бесстрашно воспринимать переживания во всей их полноте. Если мой мир рухнет, отсутствие опоры — это возможность построить все заново. Собственно, только без привычной опоры, предлагающей множество способов отвлечься, можно, безусловно, принять свои страдания. Осознанность позволяет увидеть все как в первый раз, без присутствия эго, поэтому ее называют сознанием начинающего. Она помогает плыть по течению реальности, а не двигаться против него. Суть практики состоит не в том, чтобы остановить бурю, а в том, чтобы находиться в самом ее эпицентре, где можно отзеркаливать и впитывать ее энергию. Суетливые попытки успокоиться лишают этой возможности. Моя проблема — я сам, как бы это ни пугало. Избегая самого себя, я лишаю себя всей полноты жизни и не учусь на ее уроках. Мудрость заключается в том, чтобы прекратить попытки к бегству. Суть осознанности не в спокойствии, а в пребывании здесь и сейчас, в отзеркаливании окружающего мира. Иногда мне кажется, что все бессмысленно. Я впускаю в себя бессмысленность, погружаюсь в нее, остаюсь в ней и чувствую себя легким и просветленным. Это не значит, что я впадаю в депрессию. Такое случается только под влиянием мыслей. В этих случаях я впускаю в себя темноту и ощущаю пустоту и отсутствие мыслей. Это телесная осознанность. Я без слов обращаюсь к каждой части тела, от головы до пят, освобождая их от напряжения. Независимо от того, насколько тяжелы теперешние негативные мысли и чувства, с ними можно справиться при помощи осознанности. В этом случае я приобретаю чистый опыт, подобно практике дзен. Например, смотрю на один цветок и не ищу других, или надкусываю яблоко, не боясь не насытиться. Я благодарен за то, что Вселенная умнее меня. Пусть мое непонимание прокладывает мне путь. Пусть все происходящее пресекает мои попытки обмануть себя и спрятаться. Пусть мое тело будет моим свидетелем и учителем. Пусть мои практики принесут счастье всем земным существам. Пусть мой бывший партнер станет просветленным Буддой. Если вас бросили. Селене за 40. Она работает психиатром, и у нее непреодолимый страх поглощения. Она уже много лет ходит к психологу и слушает аудиокниги вроде этой. Несмотря ни на что, страх растет по мере сближения. Это сильно осложняло жизнь ей и ее партнеру Джесси. Ему было 30 с небольшим, он был инженером и боялся покинутости так же сильно, как Селена поглощение. Книг на эту тему он не читал. В отношениях они ходили по кругу. Чем больше пространства нужно было Селене, тем сильнее Джесси за нее цеплялся, что служило для нее дополнительным стимулом дистанцироваться. Через 5 лет отношений Джесси сказал Селене, что у него есть другая, и он уходит к ней. Они оба уже давно несчастны и не могут ни заботиться друг о друге, ни делиться друг с другом чувствами. Селена давно думала, что им надо отдохнуть друг от друга, но тут вдруг захотела близости как никогда. Джесси стал ей в 1000 раз милее, когда решил уйти, а ее страх поглощения сменился ужасом покинутости. После этого Селена посещала психолога на протяжении 5 месяцев. И вот выдержки из ее дневников. Где-то она писала о Джесси, где-то обращалась к нему, но ничего из написанного она ему не отправляла, потому что делала это для себя. «Джесси теперь не просто мужчина, а главный герой моей внутренней драмы. Я в отчаянии ждала, что он даст мне то, чего не может дать. Моя верность нашему союзу и боль утраты останутся тайной для настоящего Джесси. В реальности наши отношения причиняли мне боль, и я знала, что нам лучше расстаться. Воспринимая его буквально, а не как метафору, я не работала над собой. Возможно ли, что когда-нибудь он перестанет быть для меня реальным человеком и превратится всего лишь в метафору? Джесси мог бы сыграть Гамлета. В моей жизненной пьесе есть мотив покинутости отцом, а Джесси бросил меня ради другой. Должно быть, я интуитивно чувствовала с самого первого поцелуя, что детская история повторится. Когда настоящий Джесси ушел, его двойник вошел в мои сны и мое сердце. И я не вижу разницы между ними. Мне кажется, Джесси только один, но существует многогранный Джесси внутри меня и заурядный Джесси снаружи. Внешний Джесси не мог бы причинить мне столько боли. Я страдаю от утраты иллюзии, наконец обретенной любви, которую я ждала всю жизнь, хотя на самом деле я лишь утратила возможность использовать Джесси как манекен, наряжая его в одежды своих несбывшихся надежд. Вот поэтому я всю жизнь так одинока. Ты и мое горе помогли мне раскрыться, но ты не в состоянии удовлетворить мою потребность, на которую сам же и указал мне. Ты раскрыл меня, но не наполнил. Но ты в этом не виноват, это целиком моя вина. Скорбь и тоска преследуют меня всю жизнь. Я думала, что партнер сможет их исцелить, но я должна сделать это самостоятельно, и когда-нибудь я найду кого-то, кто будет мне в этом помогать. Теперь, когда партнер ушел, мне кажется, что будь он со мной, все было бы хорошо». Наверное, он открыл какую-то дверь в моей душе, и теперь он кажется мне источником удовлетворения, поскольку отношения с ним много значили для меня. Хотя он был не столько важным человеком для меня, сколько сильным триггером. А теперь стал образом, который служит для меня триггером. Как мне забыть о том, что одиночество преследовало меня даже когда я была рядом с ним? Я назначила его быть моим защитником от моих собственных чувств. Он должен был спасать меня от проваливания в застарелую детскую травму. Теперь, конечно, его образ встает передо мной, как только я ощущаю одиночество. Когда мне страшно, я наделяю его героической силой вместо того, чтобы самой стать героиней своей истории. Я должна исключить его и бороться одна, как взрослая. Потерянный Джесси вместил в себя всех, кого я любила и потеряла. Я любила не его, а всех в его лице. Я хотела обрести всю недополученную любовь. Он дал мне шанс на это. Поначалу мне казалось, что он удовлетворит мою потребность в любви. Когда стало ясно, что этого не произойдет, я спроецировала на него все остальное, прочно укоренив его в своей жизни. Надежды и страхи всех этих лет встречаются сегодня внутри вас. Только что вспомнила эту строку из рождественского гимна. Теперь понятно, что я знала обо всем этом с детства. Я получила письмо от настоящего Джесси и одновременно ощутила надежду и панику. Я знаю, что мне не нужно с ним общаться, пока я не исцелюсь, но я скучаю по нему и хочу его увидеть. Я представляю себе, что скучаю только по-настоящему Джесси, с которым мне плохо. Но на самом деле я скучаю по отцу и по всем мужчинам, оставившим меня, а автор этого письма стал их воплощением. Ответ ему будет означать, что мои чувства относятся к реальному Джесси. Если я запишу ответ в дневнике и не буду ему отправлять, это будет продуктивная работа с внутренним Джесси, моим помощником в борьбе за самоопределение. Я была заблудившимся ребенком, пока Джесси не привел меня к дому, но я вернулась домой только когда он ушел. Конечно, ему тоже было нелегко. Сначала я была готова на все, лишь бы его вернуть. Но надо признать, что все осталось бы по-прежнему, как только рассеялся бы дым. Сейчас я отрицаю любые его недостатки. Я убеждаю себя в том, что он был идеальным, а я испортила лучшие отношения в своей жизни. Я приукрашиваю и преувеличиваю его достоинства, как он, мои недостатки. Мое горе начинается с отрицания, которое защищает меня от ощущения полномасштабной утраты. Я преувеличиваю, искажаю и приукрашиваю ценность утраченного. Именно поэтому так сильно хочу вернуть Джесси. Мне нужно многое, но это мало мне даст. Могу ли я принять это противоречие, эту иррациональную потребность, как часть себя? Могу, если не начну звать его назад. Почему я вообще рассматриваю такую вероятность? Я отчаянно нуждаюсь в близости. Я зависима от нее и пытаюсь получить ее от того, кто мне ее не даст. Не то чтобы абсолютно никто не мог мне этого дать, но вот именно он не может. Придется мне побыть наедине с собой, несчастной развалиной. Хрупкий брошенный ребенок внутри меня поможет мне развить сострадание к себе, от которого я так долго отказывалась. Поможет ли мне сострадание пройти через все это? Я помню, с какой любовью обнимала и слушала тебя, лелеяла твои недостатки. Я делала для тебя то, что хотела получить сама, чего жаждала. Я показала тебе, как я хочу, чтобы меня любили. Но не заметила, что ты не ответил мне тем же. Часть меня, которая хочет тебя вернуть, это испуганный обделенный ребенок, которого мне надо обнять и выслушать. Часть меня, которая знает, что пора тебя отпустить, — это взрослый. Любящая и сильная часть меня отпускает тебя. Я немного успокоилась и даже, как говорят, похорошела. Это плодотворное время для меня. Я могу перестать заниматься самобичеванием и не сопротивляться близости. Как долго я смогу не возвращаться к своим страхам? Мысли о том, что в будущем мы можем быть счастливы вместе — это стадия торга. Они помогают мне вернуть подобие прежних сил. Джесси, как ты можешь смотреть на мои страдания и не прекращать их? Тебе достаточно просто вернуться. Я знаю, что хочу вернуть отношения только для того, чтобы прекратить боль, а не получить обратно нечто очень ценное. Мне плохо потому, что отношения не сложились, а мне кажется, что я страдаю от их утраты. Ты ушел, и я чувствую себя брошенной. Но эмоционально ты ушел уже давно, хотя я этого и не замечала. Даже сейчас не могу это признать и продолжаю тебя идеализировать. Я тебя не обвиняю. Это все моя склонность цепляться за иллюзии. Ты — само совершенство, Джесси. Вера в магическую силу слов не работает. Что бы я ни написала, я не получу ответа. Да он мне и не помог бы. Я все равно, что звоню по телефону и слышу частые гудки. Он разговаривает с другой. Я не могу больше обманывать себя. Мне надо связаться с тобой не для того, чтобы увидеть или услышать, а чтобы манипулировать. Мое эго хочет взять верх, поэтому мне надо держать себя в руках. Если я заполучу тебя назад для того, чтобы победить, мое побежденное эго восторжествует. Сама я никогда не ушла бы из этих ужасных отношений. Ты со своей новой подружкой сделал то, чего не могла сделать я. Ты закончил то, что я оттягивала. Мне одновременно жаль, что ты ушел и что мы были вместе так долго. Хочу ли я обратно в отношения без будущего или стремлюсь к новым перспективным отношениям, которые не начнутся до тех пор, пока я не отпущу старые? Селена, не профукай свой шанс на свободу. Я кажусь самой себе ребенком, который переживает из-за того, что лучший друг играет с кем-то другим. От этого мне становится больно, как ребенку. Моя старая неудовлетворенная потребность в заботе заставляет меня так цепляться за тебя. Секс был основной причиной моих иллюзий. Секс — не показатель отношений. Он может быть великолепен, даже если люди совершенно не подходят друг другу, как мы. Ты в этом не виноват, Джесси. Джесси не давал мне того, чего я ожидала от партнера. Но я не смогла бы отказаться от надежды, поэтому цеплялась за нее. Даже теперь он кажется мне богом, излучающим любовь, хотя я знаю, что это лишь гипсовая статуэтка святого. Когда два образа Джесси наконец разделятся, ко мне вернется желание быть любимой, а он уменьшится до размеров человека из прошлого. Работая над собой и не вступая с ним в контакт, я освобождаюсь. Повторю ли я пройденный цикл вместо того, чтобы искать удовлетворение? Я могу опять наступить на те же грабли. Новое лицо покажется новым человеком, а на самом деле будет старой проекцией. Я выберу неизвестного актера на давнюю роль. Может быть, на самом деле я пытаюсь пробудить нераскрытый потенциал заботы о себе. Я ищу не свою судьбу в лице мужчины, а свое сокровище. Надо смотреть на эти отношения как на увядшие розы, без порицания и скорби. Я подарю миру благодарность за все, чему научилась.